Глава 5. Спал он плохо, проснулся ни свет ни заря. На цыпочках дошел до двери, осторожно ее отворил, осторожно закрыл за собой. Половицы, ступеньки, двери — все скрипело. На кухне он заварил себе чаю и вышел с чашкой на веранду. Светало, галдели птицы. Иногда он помогал жене в кухне, накрывал на стол, вытирал вымытую посуду, но ни разу в жизни он не приготовил что-нибудь самостоятельно, ни разу не угостил других собственной стряпнёй. Раньше, если жена куда-нибудь уезжала, завтрак попросту отменялся, а обедать и ужинать он с детьми ходил в ресторан. Да, но раньше-то у него вечно не было свободного времени, зато теперь появилось. В кухне он разыскал поваренную книгу для начинающих доктора Эткера. Захватил ее на веранду. С помощью поваренной книги как-нибудь управится даже он, философ, специалист по аналитической философии. Даже он напечет блинчиков к завтраку. Даже? Никто иной, как он, а не даже. Как там говорится у Витгенштейна? То, что можно описать, может быть сделано. Однако блинчиков в поваренной книге не оказалось. Может, у них там блины как-нибудь по-другому называются? Не имеющее именования не может быть найдено. Не могущее быть найденным не может быть испечено. Нашел он рецепт оладий, прочитал, какие нужны продукты, все данные по количеству указанных ингредиентов умножил на 11 по числу едоков. И приступил к делу. Пришлось долго шарить в кухне, пока он не собрал на столе все необходимое. 688 граммов муки, 11 яиц, литр молока, 1/3 литра минеральной воды, почти полкило маргарина, так, еще сахарный песок и соль. Досадно. Хоть бы словечко о том, сколько взять этого добра. Ну как прикажете делить песок и соль на 4 и потом умножать на 11? А вот и еще досадная история. Не объяснено ни как отделять желтки от белков, ни как взбить белки в пену. Хорошо бы, чтобы эти оладьевидные блины получились нежные и воздушные. Просеять муку, все смешать, растереть массу до полного исчезновения комочков, тут он не дал маху. Потянул из шкафчика сковороду и выронил. Сковорода с грохотом заплясала на керамической плитке пола. Поднял ее, прислушался, все ли в доме тихо, и услышал на лестнице шаги жены. В ночной рубашке она вошла в кухню и огляделась. «А ну-ка!» — он обнял ее и почувствовал, какая-то она одеревенелая. «Наверное, я на ощупь такой же одеревенелый», — подумал он. «Когда же это было, когда мы последний раз обнимались? Давно, ох, как давно!» Он не отпускал жену, она, хоть и не прижалась к нему, все-таки приобняла за плечи. «Что это ты делаешь в кухне?» «Блинчики. Хочу испечь тот блин, что всегда комом. Остальные испеку, когда все уже сядут за стол. Не сердись, я не хотел тебя будить». Она окинула взглядом стол. «Пакет с мукой, яйца, маргарин, миска с тестом». «Это все ты сюда? Хочешь попробовать первый блин?» Отпустив жену, он зажег газ и поставил сковороду на огонь. Заглянув в поваренную книгу, растопил на сковороде полпачки маргарина и плеснул туда ложку теста. Потом выудил и переложил на тарелку полуиспеченный блин. Добавил на сковороду маргарина, скинул туда блин, перевернув поджаренной стороной кверху, и, наконец, торжественным видом поднес его золотисто-желтой жене. Она попробовала. Вкусно. Прямо как настоящий блин. Это и есть настоящий блин. А где же поцелуй? Я заслужил. Поцелуй? Она уставилась на него во все глаза. Когда же это было? Когда же они последний раз целовались? Давно, совсем давно. Она медленно поставила на стол тарелку, подошла к нему, поцеловала в щеку и осталась возле него, как будто растерявшись и не зная, что делать. На пороге кухни выросла Майки. «Что тут такое?» Она с любопытством смотрела на деда и бабушку. «Он печет блинчики». «Деда печет блинчики?» Ей, конечно, не верилось. «Но вот же все они тут, ингредиенты. И миска с тестом налицо, и сковорода, и половина блина на тарелке, и он сам в кухонном переднике». Майки взлетела на второй этаж и принялась стучать во все двери. «Деда печет блинчики!»